Глава 1258. Истребление клана Сюй. Зарождение души, где душа есть аспект физический, а вот зарождение – это уже из области духовного. То, что вы с помощью дыхательных упражнений поглощаете бессмертные ци, которые во много раз превышают по насыщенности обычную духовную энергию, теоретически должно позволить вам пройти стадию зарождения души во много раз быстрее. Манхао тихо продолжил рассказ о своем понимании царства духа. Ценой огромного количества бессмертных нефритов он создал из этого места настоящий рай для нескольких дюжин людей. Здесь они могли свободно вбирать в себя бессмертные ци. Во всем мире горы и моря только он да лорды горы и морей могли позволить себе такую роскошь. Даже большие секты, которые могли пойти на такие траты, не стали бы этого делать по одной простой причине, и результат не стоил затраченных средств. Подавляющее большинство сект состояло из немалого числа соперничающих фракций, преследующих свои интересы. Для них сама мысль об организации чего-то подобного была полнейшей нелепицей ввиду чудовищных трат. Манхао очень любил деньги, не зря он долгие годы лелеял мечту стать богачом, но и слово «честь» было для него не пустым звуком. Блеск гор духовных камней мерк, когда на карту была поставлена семья. Поэтому в этой ситуации он не побоялся боли утраты, которая настигала его каждый раз, как он тратил деньги. Если ветвь клана его дедушки сможет вернуть себе былое величие, значит, эти деньги были потрачены не зря. Прямо во время его лекции некоторые слушатели переживали прорывы в культивации. Высоко в небе меж тем что-то приглушенно грохотало. Глаза Манхао странно блеснули, а губы изогнулись в едва заметные улыбки, когда из тумана вернулись черные бесы. Сделав в небе несколько кругов, они принялись сбрасывать вниз бездонные сумки. При виде настоящего дождя из сумок, женщины в родовом особняке пораженно задрали головы. Манхао невозмутимо скользнул глазами по слушателям и продолжил лекцию. «Помните, мы, практики, никогда не должны расточительствовать, особенно когда дело касается ресурсов для культивации. Если во время ваших странствий вы найдете что-то интересное и не заберете это с собой, считайте шанс упущен. Таково наше кредо и самое важное правило, которое вы должны крепко-накрепко запомнить. Не тратьте деньги зря, забудьте о роскошной жизни. Если вам подвернулся шанс заработать, не упустите ни одного духовного камня». Слушатели смотрели на Манхао горящими фанатизмом и восхищением глазами. Женщины мысленно повторяли данный им совет, пообещав себе запомнить его. Похоже, лекция затронула даже их характеры. Постепенно глаза слушателей приобретали странный блеск. Горящие глаза своей аудитории обрадовали Манхао. Он невольно призадумался, чего может добиться большая группа людей, вылепленная по его образу и подобию. В любом случае, он все больше проникался симпатией к этим людям. Что до стариков и двух дядюшек Манхао, они никак не могли отвести от него глаза. «Это...» — вырвалось у одного из его двоюродных дедушек. «Весь в маленькую лили». С ироничной усмешкой закончила за него бабушка Манхао. Немного подумав, она решила оставить все как есть. «С ним нам точно надо будет кое-что здесь поменять». Во дворе Манхао взмахом рукава собрал в воздухе все бездонные сумки, а потом послал по несколько каждому члену клана. «Так, эти бездонные сумки теперь ваши, а мне надо ненадолго отлучиться, нужно собрать еще ресурсов для культивации». С этими словами Манхао поднялся со своего места и растворился в воздухе. Возник он уже в тумане в окружении послушных черных бесов. Взмахом рукава он вернул их в сумку, после чего переместился в небо. С холодным блеском в глазах он посмотрел в сторону центра континента, в сторону места, где находился клан Сюй. Изначально он планировал истребить весь клан, но пробуждение его бабушки вынудило его с этим повременить. Совсем недавно Манхао с помощью божественного сознания наблюдал за схваткой прибывших практиков с черными бесами. «Любой, у кого конфликт с ветвью моего дедушки, будет иметь дело со мной», — холодно произнес он. В луче радужного света он полетел в сторону клана Сюй. Глубоко в родовом особняке клана Сюй находилась скрытая палата, где в позе лотоса сидел рыжий старик. Внезапно он открыл глаза и поежился. Нутро подсказывало ему, грядет страшная опасность, способная вылиться в настоящую катастрофу. Его культивация находилась далеко за пределами великой завершенности царства древности. Ему оставалось сделать один шаг для вступления на царство Дао. Более того, он мог сделать его в любой момент. В этом он был похож на гуру Небесные облака, с которым Манхао столкнулся на рынке в одном из полей астероидов еще на Девятой горе и море. Тот тоже долгие годы не решался сделать этот последний шаг, поэтому точнее было сказать, что он мог в любой момент пробиться на царство псевдо-Дао, а не вступить на царство Дао. Рыжий старик возглавлял клан Сюй, и звали его Сюй Юйшань. Именно благодаря его культивации клан Сюй получил статус вассального клана и занимал один из континентов клана Мэн. Что происходит? Может, это та самая ветвь клана Мэн? Рыжий старик нахмурился. Невозможно. Эта ветвь уже практически сгинула. Не зря ведь меня назначили именно на этот континент. Вместо того, чтобы просто вырезать их всех под корень, мне поручили наблюдать, как их ветвь медленно хереет и постепенно становится частью истории. Еще пара сотен лет, и все будет кончено. Посидев немного, старик внезапно поменялся в лице. Без малейших колебаний он раздавил нефритовую табличку и растворился в воздухе. Он исчез в тот самый момент, когда от чудовищного грохота все вокруг задрожало. С неба опускалась огромная, шириной в 30 тысяч метров рука, причем настолько реалистичная, что можно было разглядеть линии на ладони. Она опускалась с такой жуткой скоростью, что ее окутывало пламя, грозящее сжечь землю внизу дотла. От такого давления пагоды родового особняка клана Сюй начали рушиться, а с ними разрушались и загорались другие строения. Практики в родовом особняке клана Сюй ставились в небо такими глазами, словно прямо на их глазах разворачивался конец света. «Что это? Нападение? Чья это рука? Небеса помилуйте!» Практики в родовом особняке клана Сюй приросли к месту от страха, а потом они задрожали под гнётом опустившиеся на их плечи чужой воли. В мгновение ока рука ударила в родовой особняк, раздавив дома и прочие строения. В результате во все стороны ударила чудовищная взрывная волна. Земля задрожала, будто в нее угодил целый град молний. От родового особняка клана Сью не осталось ничего, кроме руин. Теперь на его месте красовался отпечаток огромной ладони. Бушующее пламя сжигало все, до чего могло дотянуться. Несмотря на такие разрушения, потери среди практиков были не очень большие. Манхао никогда не был хладнокровным убийцей, который лишал жизни невинных. С его культивацией он сумел выявить и уничтожить тех членов клана Сюй, кто замышлял что-то недоброе против ветви его дедушки. Враждебно настроенные практики с дикими воплями сгорали в огне заживо. У других практиков пламя просто запечатало культивацию, никак не навредив им. Начавшееся землетрясение отпечаток ладони на земле действительно впечатляли. В руинах клана Сюй появился его патриарх. Сразу после материализации бледного старика скрутило в приступе кровавого кашля. При виде руин, горящих и запечатанных членов его клана, он запрокинул голову и взревел во всю глотку. В небе он разглядел парящего человека, который излучал пронзающий до костей холод. Судя по разрушениям, оставленным после одного удара ладони, неизвестный обладал невероятной силой. «Кто ты такой?» С горьким смехом закричал патриарх клана Сюй. В этот же момент он без колебаний начал прорыв культивации. «Мэн Чэнь!» Последовал холодный ответ. Манхао решил не вмешивать клан Мэн в свои проблемы с Альянсом Небесного Бога, поэтому им было принято решение остаться в личине Мэн Чэня. Патриарх клана Сюй печально рассмеялся, он не поверил Манхао, впрочем, это было уже неважно. Его культивация рванула вверх, вместе с тем в небе заклубились тучи зарождающегося треволнения небес царства Дао. При виде надвигающегося треволнения небес в глазах Манхао что-то промелькнуло. По взмаху его указательного пальца пространство подёрнуло рябь, и по воздуху начали расходиться волны. Эти волны приняли форму огромного волка, который жутко взвыл и бросился на патриарха клана Сюй. Он достиг старика в мгновение ока еще до прибытия треволнения небес. Патриарх клана Сюй бился изо всех сил, но в итоге огромный волк все же сумел проглотить его целиком. Потеряв свою цель, треволнение небес начало рассеиваться, а с ним и формировавшийся до этого путь. Манхао взмахнул рукавом и, не обращая на свидетелей внимания, растворился в воздухе. Ближе к вечеру над землями, где проживали родственники Манхао, появились лучи света. Будучи представителями клана Мэн, они отличались от практиков клана Сюй. Они принадлежали к седьмой из девяти ветвей, являющейся довольно могущественной силой в клане Мэн. Правда, сюда прислали лишь небольшую горстку людей. Один находился на великой завершенности царства древности, другой на поздней ступени этого же царства, двое на средней ступени, еще четверо на начальной. Их сопровождало несколько дюжин бессмертных. С такой группой нельзя было не считаться. Если на месте событий не появится практик царства Дао, их объединенные силы хватило бы для начала небольшой войны. Если судить по клокочущей жажде убийства, старик, летевший во главе, был в бешенстве. Прибытие группы практиков сопровождалось разноцветными вспышками в небе и разогнанными облаками. Внезапно над округой прогремел гневный голос старика. «Сюйшань, куда ты подевался?» Громоподобный голос разнесся множественным эхом, отчего создавалось впечатление, будто кричал не один человек, а сразу несколько. Мощнейший порыв ветра полностью разогнал облака и ударил по земле внизу, заставив все задрожать. Старик в воздухе держался очень высокомерно. По его мнению, лучшим способом разобраться с мятежной ветвью, чей срок и так уже подходил к концу, было вызвать лидера вассального клана, поставленного стеречь это место, и заставить его решить проблему.